Мне тебя не понять, и по мне это видно, что я так одинок, даже рядом с тобой. И мне так нелегко, и до боли обидно, что же ты не смогла дать тепло и покой. Мне тебя не понять, это странная новость. Очарован тобой и не вижу пути, по которому нас проведет невесомость, по которому нам нет надежды пройти. Просьба, не уходи, ничего не исправь. И прощаясь со мной, все обиды прощай. Мне тебя не забыть, Бог тебя не оставит. Все прошло, унеслось, лишь осталось печаль. Мне тебя не понять, и как глупый вопрос, почему нас судьба разлучила с тобой. Только помню я все, счастье, горькие слезы, и как сон унесло в тишину и покой. Душевный покой, тишина.